Петр принял Андрея Денисова в полотняном шатре, сидел с офицерами у походного стола. Все курили трубки, отгоняя дымом комаров. Увидев свежего мужчину в подряснике из куфье, Петр усмехнулся. «Здравствуй, Андрей Денисов! Что скажешь хорошего? Все ли еще вы двумя перстами от меня оберегаетесь?» Денисов, как ему было указано, сел к столу, не морщась, но лишь у самого носа, отмахиваясь от табачного дыма, сказал честно, светло глядя в глаза: «Милостивый государь Петр Алексеевич, начинали мы дело на диком месте. Сходился сюда темный народ, всякие люди. Иных лаской в повиновение приводили, а иных и страхом. Пужали тобой, прости, было. В большом начинании не без промашки. Было всякое, и такое, что и вспоминать не стоит». «А теперь что делается?» — спросил Петр. «Теперь, милостивый государь, хозяйство наше стоит прочно. Пашни общей расчищено свыше 500 десятин, до лугов столько же. Коровье стадо 120 голов. Рыбные ловли и коптильни, кожевни и валяльни. Свое рудное дело. Рудознатцы и кузнецы у нас такие, что и в Туле нет». Петр Алексеевич уже без усмешки переспрашивал: «В каких местах? Какие руды?» Узнав, что железо по берегам Онега озера и даже близ Повенца есть место, где из пуда руды выплавляют полпуда железа, задымил трубкой. «Так чего же вы, беспоповцы, от меня хотите?» Денисов, подумав, ответил: «Тебе, милостивый государь, для войска нужно железо. Укажи, поставим, где удобнее плавильные печи и кузницы. Наше железо лучше тульского и обойдется дешевле. Акинфий Демидов на Урале считает по полтинничку. Врешь, по 35 копеек. Что ж, и мы по 35 посчитаем. Да ведь Урал далеко, а мы близко. Тут и медь есть. Строевые мачтовые леса под Повенцом на Медвежьих горах. По 40 аршин мачты. Звенит дерево-то. Будет Нева твоя, плоты станем гнать в Голландию. Одного боимся — попов с подьячими. Не надо нам их. Прости меня, говорю, как умею. Оставь нас жить своим уставом. Страх-то какой! В обители третий день все работу побросали, обрядились в саваны, поют псалмы. Скотина не поена, не кормлена, ревет в хлевах. Пошлешь нам попа с крыжом, с причастием, все разбегутся, куда глаза глядят. Разве удержишь? Народ все пытанный, ломанный. Уйдут опять в глушь, и дело замрет.